Феликс Дымов. Полторы сосульки. По случайной исторической прихоти семихатки и впрямь состоят из 7 600-этажных домов. Почти на 2 километра ввысь город порос садами. Он сводит с ума цветущими вишнями и каштанами. Я не был в семихатках 3 года. Собственно, я нигде не был 3 года. Месил ледянку. Или по-научному совершал исследовательский дрейф внутри ледяной каверны. При всем желании это жизнью не назовешь. Недаром стаж засчитывают там 4 года. Улица все время идет вниз. В аллее под каштанами зябко, пахнет грибами. Тут никогда не поймешь, какое время года. Зато в цветущем вишеннике вечная весна. Пронизанные солнцем лепестки парят в воздухе белые, с нежными разводами и розовыми прожилками. Подобный цвет появился у льда на 170-й день пути, у места, которое я обозначил горячей балкой. Казалось, не каверна пересекает жилу, а жила медленной цветовой волной течет по ледяной стенке из начала в конец пузыря. Именно там вымыло из склона приземистый валун, практически готовый постамент. Утвердись поверх и готовый памятник. Я не удержался. Прикрепил на вершину валуна кресло, выбил надпись. Ледовик Вадим Лыдьва. И дату. Начало дрейфа. Потом уселся в кресло, принял подобающий вид, подпер рукой щеку. Камера автоспуск зафиксировала этакую мужественную статую в гребенчатом шлеме, в ребристом скафандре, в унтах с реактивными дюзами и с навечно примороженной к губам улыбкой. Снимок я вложил в капсулу, начертал Жаннин адрес и выстрелил через 4-километровую толщу льда. Капсула зашипела и исчезла, оставив в потолке черную дырочку, источающую пар. 2 дня дырочка, не затягиваясь, отступала в хвост каверны. На 3-й утонула в твердой розовой глубине. Вечно цветущий вишенник оборвался внезапно, словно истаял под полупрозрачной глыбой арки. Мы с Жанной вышли на цветной асфальт и очутились на тихой короткой улочке. По одну ее сторону кофейные автоматы тонко благоухали турецким кофе. В другую сторону я старался не смотреть. Еще не встречались среди ледовиков ненормальные, которые бы после дрейфа ели мороженое. Я невольно повернул к автоматам, но Жанна отрицательно покачала головой. 6 чашечек кофе на 2 мы уже выпили по дороге. Улочка втекла на эскалатор, широкий, круто задранный, без перил. Не могу восстановить к нему привычки, невольно передергиваю плечами. Когда 3 года назад мы шли к источнику, эскалатор тоже тащил нас только не вверх, как здесь, а вниз. Все вниз, бесконечно вниз. И я точно так же ежился из-за жутких километров над головой, к которым претерпеться невозможно. Мы протаяли и вновь наморозили позади себя 100 перегородок. Еще бы! Академик Микулина больше всего на свете опасается за источник. Вот уже 11 лет со дня открытия он исправно выдает нам раз в неделю по свеженькой каверне. Небольшой, 200 метров пузырек отделяется от горловины источника с ворчливым «пых». Но мы не обращаем внимания на его дурной характер, и прежде чем отправиться в странствие по складкам векового антарктического льда, втискиваемся внутрь, когда пузырь проползает над люком стартовой камеры. Таинственными, неповторяющимися маршрутами гуляет в толще торосов каверна, непоседливая пустота в тверди. Ну а мы, наблюдатели-ледовики, по очереди болтаемся в ней. Жанна сжала мой локоть и указала на неторопливого седого человека с пришаркивающей походкой. После 3-летнего затворничества все в мире выглядит одинаково знакомым или одинаково незнакомым. Но этого человека я, по-моему, никогда не видел и вопросительно поднял бровь. «Но это же Ермилов», — укоряет жена. Вот тогда. Не узнать Ермилова, бормочу я без тени смущения, не представляя себе, кто такой Ермилов. Льды великие, да мало ли Ермиловых на свете. С одним, помнится, я даже в школе учился. Но это не тот, не мой. Мой лет на 40 моложе. Да и не похож. Фамилия, между тем, рождает невнятные воспоминания. Головная боль, бум, бревно под ногами гладкое, скользкое, чуть дрожит. Стараясь поустойчивее утвердиться, припечатываю ступню. Напротив пританцовывает вертлявый, конопатый, обезьянистый. Его всю перемену никто не может сбить. Вся надежда на меня, бугая. Снежинка среди зрителей болеет молча, вроде бы нехотя, и неизвестно за кого. А вот Кутасова, та глаза зажмурила и колдует на весь зал. «Ну, лыдик же, ну, родненький, ну, дай ему!» Эх, любую бы половинку этой фразы да в Снежинкины уста. Позади каждого из нас подмена. Правда, за мной целая вереница, а за обезьянистым один Митька Мизон, да и тот безнадежно заскучал. Если уж я этого непобедимого не достану, фиг Митьке выгорит, сегодня хоть с кем-нибудь сразится. Мне никак нельзя уступить, ведь среди зрителей Снежина. Балансирую левой рукой, обманные движения делаю тоже левой, правую берегу для удара. Мимо пролетает ладонь моего друга-соперника, отклоняюсь. Теперь чуть толкнуть в незащищенное плечо. Зачем-то я поднял глаза. Знал, что на обезьяныша нельзя смотреть. Все время остерегался. И вот забылся. Взглянул. И поплыл в растерянности. Передо мной качалось в воздухе мое собственное лицо. Закушенная губа, взъерошенная бровь, мокрая челка, капельки пота на переносице. А я уже ничего не могу поделать. Толкнул себя. Себя. Потерял равновесие. И со всего маху шибанулся головой в бум. Бум! Тихое гудение в долгой-предолгой ночи. И меня снова в точности, как тогда в 6 классе, окутал мрак. С трудом выдираюсь из него и осознаю себя сидящим на скамье на семейной набережной. Видимо, несколько минут пути я упустил. Нет ни кофейных автоматов, ни Ермилова. Жанна, ничуть не обеспокоенная, живо повествует про Отелло. Бедняжка, она не догадывается, что я убегал от нее в детство. После дрейфа я еще не вернулся к норме полностью воспринимать человеческую речь. Выхватываю отдельные фразы, и то чувствую, зашкаливает. Зря Жанна про Отелло. Отелло сейчас нам ни к чему, не умещается он во мне. Мавр связан с голым солнцем, с небом, от которого я отвык. Вышел вчера на балкон и отступил. Показалось, сиолитовая решетка вот-вот растает на жаре, как ледяная, и я рухну вниз с 540-го этажа. Не знаю, на каком этаже семейная набережная, на 3-м или на 100-м. Город выстроен каскадами, все его мостики, карнизы, террасы утопают в деревьях. Ни один ярус не затеняет расположенного ниже. По вполне натуральным склонам и пандусам хорошо зимой скатываться на санках, а то и просто кубарем, на чем повезет. На скамье у парапета пусто, неощутимый вихрь гоняет по сиолиту белый лепесток. Следом, со всхлипом, засасывая воздух, семенит урна. За нашими спинами дышит и светится река. Над головами тлеют желтые каштановые свечи. В точности такие, как сосульки зыбчатого плато. Округлые, упитанные, свисали они с пористого потолка, сквозь который каверна просачивалась без остатка. Пол дыбился, скручивался, грозил сомкнуться с потолком, и я метался, пригибаясь, чтобы не сбить сосульки шлемом. Почему-то мне казалось в этот момент чрезвычайно важным не сбить сосульки. Лихорадочно зашвыривал разбросанные вещи в танк. Оттопырив нижнюю губу, Жанна дохнула на полировку парапета, пальцем вывела на затуманенной глади. «Мир в себе». «Мир в себе» — девиз ледовиков. Потому что каждая каверна — это индикатор тайны, вещь в себе, переворот в физике изученного-переизученного льда. Глицеологи лишь руками разводят из-за его сумасшедшей упругости и прочих несуразных свойств. А у нас и на это времени не остается. Шутка ли? 572 каверны за 11 лет. Это же 534 дрейфа, 7 пропавших без вести наблюдателей, 2 испарившихся робота класса Мохо и километровая воронка на месте стационарной зимовки — Антар. Это по меньшей мере 1000 тайн, включая самую главную — источник, невесть откуда взявшийся, пускающий раз в неделю пузыри. А еще потому, что ледовики уносят с собой в дрейф всю-всю нашу землю. Вот и получается — мир в себе. У Снежинки красивая редкая фамилия — Белизе. Она не захотела ее менять. Кожа у Снежинки на щеках и на шее белая, просвечивающая. Зато глаза черные, с тяжелым влажным высветом. И волосы черные, электрические. Проведешь ладонью — в ладони горсть искр. До 6 класса я притягивал из-под парты магнитом ее косички, и они послушно ползли ко мне, как живые. А в 6 классе я нечаянно заглянул в ее глаза. Ночь перед вылетом к источнику выдалась душная, синяя, разрываемая телевизионными проблесками далеких зорниц. Не ощущалось никакого движения воздуха, как в аквариуме. Пахло молодой листвой и грозой. Тучи цепляли боками распахнутое окно, оставляя в комнате быстро тающие клочья тумана. Но свежести не несли. Даже подушка была жаркая и тяжелая. Я ткнулся носом в сгиб Жаниного локтя, перламутрово белеющий в темноте. Кожа у Жанны всегда сухая и прохладная. Сам я обливался потом и все отодвигал, и отодвигал от жены свое липкое тело. «Закрой окно, молния влетит», — попросила Жанна. «И застанет тебя в таком виде». Я тихо провел пальцем по ее ключице. Груди у Жанны маленькие, по-восточному широко расставленные. Ложбинка между ними едва угадывается. Темно. Но мне сейчас достаточно и зорниц. Жанна распрямила руку. Впадина на внутренней стороне локтя пропала, а кожа перламутровая, прохладная, со слабым мятным привкусом. Прожили старик со старухой 6 лет и 2 месяца, и не дал им Бог детей. Жанна повернула ко мне тревожное лицо, опахнула ресницами бездонной с тяжелой искрой взгляд. «Слышь, старый, — говорит бабка, — сходил бы в лес, березовую чурочку вырезал. Я, слышь, в тряпицу заверну, выненчу». «Подумал, старик, подумал, — подхватил я, окуная ладонь в ее волосы. Вышел ночью во двор, чтоб соседские ребятишки не укараулили, насмех не подняли, да и слепил бабке Снегурочку, белую, стройную, совсем живую». «Вот еще Снегурочку», — Жанна фыркнула и придвинулась. «Довольно с нас одной Снежины. А мы ее Юлькой назовем, и Юлечкой. Пусть жаркая будет, как июльская гроза. Хочешь?» Не поймав ответного взгляда, я потерся щекой о ее подбородок. Она закрыла глаза и откинулась на подушке. Каштан обронил желтую свечку. Падала она долго и вкрадчиво. Мимо нашей скамьи с озабоченными лицами прошагал детский сад. Мы с Жанной, не сговариваясь, одновременно поднялись, двинулись следом. Перешли мостик. На той стороне, на пляже, малыши сбросили костюмчики, и вода закипела, забормотала, запенилась от золотистых детских тел. Три воспитательницы трогательно клохтали вокруг, непостижимым образом ухитряясь поспевать к каждому. И все же одного проворонили. Вольнолюбивое трехлетнее чадо неожиданно прилично плавало. После долгого нырка оно показалось метрах в 50 у поворота реки. Течение здесь было слабеньким, но за излучиной, помнится, начинался перекат. Мало-помалу чадо продвигалось вперед, плывя на спине, работая одними ногами и в задумчивости посасывая большой палец. Мгновенно детей выдворили на сушу, закутали в полотенце. Я и молоденькая воспитательница по противоположным берегам кинулись вниз. Я молча, она непрерывно выкликая: «Оля, Оля, баловница, куда направилась? Плыви назад, тебе до обеда еще цветы поливать, и не опоздай на спевку. Гляди, про все твои фокусы папе расскажу». Такая молоденькая и такая зануда, беззлобно подумал я, прибавляя шаг. Судя по деловому характеру причитаний, не очень-то беглянка тревожит воспитательницу. Привыкли, понимаешь, у себя в мире к беззаботности, мол, ничего плохого ни с кем произойти не может. Или память мне изменила, и в действительности за излученной никакого переката. Весьма шустрая девица эта Оля. Моей Юльке было бы теперь столько же, почти. Точнее, 2 года и 3 месяца. Если бы, конечно, она родилась. Совсем чуток мы опоздали. За минуту до излучины старик Ермилов извлек беглянку из воды и уже нес на руках навстречу. Острая реакция, острее моей, автоматически отметил я, глядя, как крепко охватила его руками девчушка. От мокрого тельца рубашка Ермилова напиталась водой. Капельки, наверное, за шиворот текут. Я непроизвольно покрутил шеей, как бы отодвигая от себя липкий воротник. «Здравствуйте», — сказал я, когда старик поравнялся со мной. Не иначе дед с внучкой. Глаза синие, ресницы загнуты одинаково, нос в конопушках. Определенно похожи. «Не тяжело, а то давайте помогу». «Спасибо, Лыдик. Не беспокойся, справлюсь». Характер у каверн непредсказуем. Мы напичкиваем их приборами, лезем внутрь с реактивными унтами и танками. А удалось лишь достоверно измерить скачок магнитного поля на границе 2 сред. Ни тебе маршрута, ни причины появления, ни даже свойств. Не говоря уж о самом любопытном, каким образом бродяге-пузырю удается раздвигать и бесследно смыкать за собой прессованные толщи льда. И ведь что ни каверна, то новый вопрос, новая тайна. Скажем, моя малышка, 400 метров по большой оси, вылупилась на 2 дня раньше вычисленного срока. Как назло, мой напарник Рутгард подвернул ногу, а дублер, естественно, не подоспел. Пришлось рисковать одному. Не скрою, руководитель дрейфа намекнул на мое право переждать цикл, никто еще не уходил в ледовый вояж в одиночку. Но я решил, что за 4-5 месяцев обычный срок существования каверны не похудею, и настоял на своем. Чего, в общем-то, от меня и ждали. Мог ли кто-нибудь предположить, что малышка окажется прямо-таки чемпионом-долгожителем? Она гуляла под ледными лабиринтами целых 3 года. Когда я выстрелил наверх последнее донесение, то выяснилось, что я уже месяц полным ходом плыву в полом айсберге по Индийскому океану. Конечно, это наверху выяснилось, я-то там ни сном, ни духом. Высвобождаясь, каверна вдребезги разнесла айсберг.